15 августа 2030 года. Серый периметр. Внешний рукав. Борт трофейного спецкорабля проекта «Капкан». «Знаешь, Вершинин, я ведь на тебя злилась, хоть виду и не подавала», — задумчиво произнесла Кора, дослушав рассказ Виктора. «Уж мне-то лучше всех было видно, что ты что-то сильно не договариваешь. А вот теперь понимаю, что ты все правильно сделал, а я, получается, зря злобу копила. Нельзя о таких вещах никому рассказывать, даже близким. Понятно же, что если кто-то всерьез захочет до тебя добраться, он может сделать своей мишенью тех, кто тебе не безразличен. А вынуть из человека информацию в нашем мире проблем не составляет». «Ну, значит, теперь у меня будет железный повод все время держать тебя рядом с собой», — улыбнулся Виктор. «Ну уж нет», — фыркнула Кора. «Мужчина и женщина должны иногда друг от друга отдыхать, иначе все может закончиться очень печально, а я этого не хочу. Ты мне лучше другое объясни. Почему ты с подарком Галфа не разобрался раньше? Все могло пройти намного проще, озаботься ты этим вопросом заранее. Время у тебя было?» «Ты думаешь, я не пытался?» — пожал плечами Виктор. «Судя по всему, информационный массив, заложенный в процессоре, разворачивается в моем мозгу постепенно. В принципе, я могу это частично ускорить, если мне экстренно нужна какая-то конкретная информация. Например, я очень хотел получить ответ на свой вопрос о кронсах, и я его получил практически сразу. А вот потом возникли сложности. У меня далеко не всегда получалось войти в то состояние, когда легко вспоминались нужные мне сведения. С комплектом модулей Галфа именно так и происходило. Тут, видимо, все же нужна очень серьезная мотивация с моей стороны. Экстремальная ситуация, к примеру. Иначе процессор сопротивляется любым вторжениям в неспешный алгоритм разворачивания базы данных». «Тебе это твой ОСМ объяснил?» «Если бы. Из этого сноба лишнего слова не вытянешь. Судя по всему, при жизни он имел еще тот характерец, и его ментальная проекция, загруженная в процессор, унаследовала многие черты оригинала. Тут до всего нужно самому доходить. Правда, под угрозой почти неизбежной гибели носителя ОСМ стал несколько разговорчивее, и это, безусловно, помогло, хотя еще чуть-чуть и было бы поздно». Фракталом пришлось пожертвовать. Уйти из системы Тинны он не успевал никак. Катер с абордажной командой танланов удалось захватить исключительно на эффекте внезапности. Десантники, вскрывшие люк внешнего шлюза корабля людей, рассчитывали лишь на 3-4 членов экипажа, почти не обученных контрабордажным действиям и вооруженных только легким личным оружием. Вместо этого Шерхан и Багира встретили их шквалом огня из плазменных пушек. Противопоставить им тамланы могли только парализаторы, которые не причиняли облаченным в скафандры Ирбисам никакого вреда. Генератор помех не позволил пилоту абордажного катера поднять тревогу, и небольшое судно почти мгновенно перешло под контроль Виктора, в чем ему очень помог абордажный модуль старших, без проблем взломавший защиту тамланского вычислителя. Для эффективного применения модуль следовало доставить на атакуемый корабль, с чем прекрасно справился Шерхан, оказавшийся внутри катера почти сразу после начала боя. Дальше следовал один из самых рискованных моментов спонтанно спланированной операции. Сообразит онлайн вовремя, что катер захвачен, и его тут же расстреляли бы из пушек ближней обороны. Однако в условиях отсутствия связи противник не успел оценить всю опасность, исходящую от собственного абордажного судна. С проникновением в ангар корабля танланской контрразведки проблем не возникло. Катер ждали и спокойно впустили внутрь, ну а дальше бой разворачивался уже гораздо легче. Вершинин оказался в ангаре, отдавая приказы Ирбису с помощью командной сети, а Багира вела бой, получая указания уже от Шерхана. Как-то они между собой умудрялись договариваться. Впрочем, неплохо взаимодействовать Ирбисы научились еще на тренировках, во время полета от Бейта к Флею. В итоге танланы получили ровно ту ситуацию, в которую хотели поставить людей, готовясь к захвату фрактала. Хорошо вооруженные и подготовленные бойцы, которые могли бы оказать Ирбисам серьезное сопротивление, погибли во время попытки высадиться на корабль людей, а члены экипажа «Капкана» не обладали ни нужной подготовкой, ни адекватным оружием. Корабль танланов был относительно небольшим. В условиях лавинообразного отказа всех систем, вызванного взломом контуров управления «Капкана» абордажным модулем старших, Растерявшийся и частично деморализованный экипаж не смог ни предотвратить, ни хотя бы задержать прорыв ирбисов в боевую рубку. Пока Шерхан и Багира захватывали корабль, Виктор отправил абордажный катер в еще один рейс, чтобы забрать корру и переданные галфом модули с обреченного фрактала. Как только корра оказалась на борту, Виктор отдал вычислителю взятого под контроль капкана приказ начать разгон. Корабль тамланской контрразведки оказался действительно вершиной технологий кузнечиков, но люди все равно едва успели уйти. Патрульные корветы тамланов были уже слишком близко, и даже мощные двигатели капкана могли не справиться с задачей, поставленной новыми хозяевами. Ситуацию спасло незнание преследователями реальной ситуации. Все еще оставаясь без связи, тамланы почти до самого конца считали захваченный капкан дружественным вымпелом, которым командует их главный воинский начальник, стоящий на иерархической лестнице неизмеримо выше любого командира корвета. Поэтому, когда капкан и фрактал одновременно начали разгон по разным векторам, тамланы не знали, как на это реагировать. Особенно с учетом того, что вражеский корабль-шпион, только что пытавшийся сбежать, вдруг почему-то развернулся и, выписывая непредсказуемые виражи, ринулся на них в самоубийственную атаку. Ни людей, ни ирбисов на борту фрактала к тому моменту уже не было, и в этот последний бой он шел под управлением вычислителя, но тамланы об этом знать не могли. Командирам патрульных корветов сразу стало не до странного поведения корабля контрразведчиков. Им пришлось маневрировать и тратить время на перехват фрактала, что и дало капкану несколько столь важных минут, которых ему не хватало для набора необходимой скорости и ухода в прыжок. Управлять трофейным кораблем оказалось проще, чем Виктор опасался. Абордажный модуль старших стал тем посредником, который умудрился подружить между собой командную сеть скафандров имперского производства с вычислителем и системами управления, изготовленными на заводах Уни и Танланов. И все же, когда захваченный корабль наконец вышел из прыжка в 5 световых годах от системы Тинны, Виктор чувствовал, что еще чуть-чуть, и он просто упадет на пол боевой рубки и вырубится на сутки другие. Вот только сразу отдохнуть не получилось. Когда в заранее оговоренной точке встречи вместо ожидаемого фрактала из-под пространства вывалился танланский корабль неизвестного класса, у командиров бейтанского эсминца и судна поддержки это вызвало вполне естественное недоумение, едва не вылившееся в дружественный огонь из всех стволов.